Ирина Юрьевна Млодик. Долго, дорого, без иллюзий. Разговоры о психотерапии со скептиком. Книга написана в форме диалога, который происходит между автором, психологом, практикующим психотерапевтом и вымышленным персонажем, скептиком. Тема беседы – смысл и суть процесса психотерапии. Автор отвечает на самые разные вопросы. Зачем нужны психологи? Можно ли обойтись без психотерапии? Почему нельзя обратиться к другу вместо психолога? Для чего нужно обсуждать правила работы? И правда ли, что любая психотерапия длится долго? И многие другие. Издание будет полезно как специалистам, которые в своей работе неизбежно сталкиваются со скептиками и их вопросами, так и широкому кругу читателей, интересующихся темой психотерапии или пытающихся разобраться, зачем конкретно им идти к психологу. С благодарностью к моим коллегам, выдерживающим сомнения скептиков.